Гуру. Можно жить своим внутренним миром, если он достаточно богат. Следовательно, все зависит от того, чтобы сознание было достаточно расширено. Тогда и поступления пространственные не замедлят. В далеких пещерах, в горах отшельники-йоги живут яркой и полной жизнью, принимая живое участие в делах мира. Отдаленность от жизни планеты и скука им неизвестны.